Куда он делся? Куда он подевался? Они забежали в лабиринт переулков. Дубинс прислонился к стене, чтобы отдышаться. Сюда! Заорал Дитрих. Он побежал по корсетному переулку. И дальше бросился в погоню.